Глава 21. «Наконец-то!» — воскликнула она, бросаясь мне на шею. «Ты пришел! Как ты бледен!» Тогда я ей рассказал о разговоре с отцом. «Ах, боже, я так и думала!» — сказала она. «Когда Жозеф появился с известием о приезде твоего отца, я задрожала, как будто узнала о каком-нибудь несчастье. Бедный друг, это я причинила тебе такую неприятность. Может быть, для тебя будет лучше бросить меня и не порывать с отцом. Но ведь я ему ничего не сделала. Мы живем очень тихо, а будем жить еще тише. Он сам знает, что тебе нужна любовница, и он должен быть счастлив, что ты встретил меня. Ведь я тебя люблю и не предъявляю к тебе чрезмерных требований. Ты ему открыл наши дальнейшие планы?» «Да, это его больше всего сердит, потому что в нашем решении он видит доказательство нашей взаимной любви. Что же теперь делать? Оставаться вместе, дорогая моя, и дать пройти грозе. Пройдет ли она? Наверное. Но твой отец не остановится на этом. Что же он будет делать? Откуда мне знать? Все, что может сделать отец, чтобы заставить сына послушаться. Он тебе напомнит мое прошлое, и весьма возможно, что придумает какую-нибудь новую историю, чтобы ты меня бросил. Ты отлично знаешь, что я тебя люблю». «Да, но я знаю также, что рано или поздно тебе придется послушаться отца, и в конце концов он тебя сумеет убедить». «Нет, Маргарита, я его сумею убедить. Вероятно, происки его друзей вызвали у него такой гнев. Но он добр, справедлив. Он откажется от своего первоначального мнения. К тому же, что мне за дело до всего этого?» «Не говори этого, Арман. Я не хочу тебя ссорить с семьей. Возвращайся завтра в Париж. Твой отец обдумает положение вещей, ты со своей стороны тоже подумаешь, и, может быть, вы придете к какому-нибудь соглашению. Не спорь с ним. Сделай вид, что согласен на некоторые уступки. Не настаивай так на привязанности ко мне, и он оставит все по-старому. Не теряй надежды, мой друг, и в одном будь уверен, что бы там ни случилось, твоя Маргарита тебе не изменит. Ты клянешься мне в этом? Тебе нужна моя клятва? Как приятно дать себя успокоить любимому человеку. Весь остальной день мы провели в разговорах о наших планах, как будто поняли необходимость поскорее их привести в исполнение. Каждое мгновение мы ждали нового происшествия, но, по счастью, день закончился благополучно. На следующий день я уехал утром в 10 часов, а около 12 был в гостинице. Отца не было дома. Я пошел на свою квартиру, надеясь там его застать, но никто не приходил. Я пошел к нотариусу — никого. Я вернулся в гостиницу и ждал до 6 часов. Господин Дюваль не возвращался. Я отправился в Бужеваль. Маргариту я застал уже не у окна, как вчера, но перед камином. Она так задумалась, что не заметила моего прихода. Когда я поцеловал ее в лоб, она вздрогнула, как будто этот поцелуй ошеломил ее. «Ты испугал меня», — сказала она. «Ну, что твой отец?» «Я его не видел. Я не знаю, что это значит. Я не застал его ни в гостинице, ни в других местах, где он мог быть. Ну так завтра ты должен будешь снова его поискать. Мне хочется, чтобы он послал за мной. Мне кажется, я сделал все, что мог». «Нет, мой друг, этого мало. Завтра тебе нужно обязательно поехать к отцу». «Почему завтра, а не в другой день?» «Потому что», — сказала Маргарита, как будто немного покраснев при этом вопросе, «потому что твоя настойчивость проявится сильнее, и от нее будет зависеть скорость нашего прощения». Весь остальной день Маргарита была очень озабочена, рассеяна, печальна. Я должен был по 2 раза повторять ей вопрос, чтобы получить ответ. Она объясняла эту озабоченность опасениями за будущее, которые ей внушали последние события. Всю ночь я старался ее успокоить. На следующее утро она так настойчиво заставляла меня уехать, что я никак не мог понять причины. Как и накануне, отца не было дома, но, уходя, он оставил мне записку. «Если вы приедете сегодня со мной повидаться, подождите меня до 4 часов. Если я не вернусь к 4 часам, приходите завтра ко мне обедать. Мне необходимо с вами поговорить». Я подождал до назначенного часа. Отца не было. Я уехал. Накануне Маргарита была печальна, в этот день она была лихорадочно возбуждена. Увидев меня, она бросилась мне на шею и долго плакала в моих объятиях. Я спросил ее о причине этого неожиданного горя, взрыв которого меня испугал. Она мне не назвала никакой определенной причины и придумывала всевозможные отговорки, которые только может привести женщина, чтобы скрыть правду. Когда она немного успокоилась, я рассказал ей о результатах моей поездки. Потом показал письма отца, обратив внимание на то, что мы могли его благоприятно истолковать. Увидав это письмо и услышав мое толкование, она снова зарыдала. Я подозвал Нанину. Опасаясь нервного припадка, мы уложили в постель бедняжку, которая, не переставая, плакала и, крепко сжав мои руки, поминутно их целовала. Я спросил Нанину, не получала ли Маргарита в мое отсутствие писем и не приходил ли кто-нибудь к ней, чтобы как-нибудь объяснить ее состояние. Но Нанина ответила мне, что никто не приходил и ничего не приносили. Для меня было ясно, что со вчерашнего дня произошло что-то важное, что Маргарита скрывала от меня. Вечером она была спокойнее и, усадив меня в ногах своей постели, снова начала меня уверять в своей любви. Потом она улыбнулась мне, но с усилием, потому что помимо ее воли слезы все время застилали ей глаза. Я употребил все средства, чтобы заставить ее открыть истинную причину ее печали, но она все время давала уклончивые объяснения, о которых я вам уже говорил. В конце концов она заснула на моих руках, но тяжелым сном, который разбивает все тело и не дает успокоения. Время от времени она вскрикивала, внезапно просыпалась и, убедившись, что я около нее, заставляла меня клясться в любви. Я ничего не понимал в этих взрывах отчаяния, которые продолжались до утра. Под утро она забылась сном. Но этот отдых был непродолжителен. Часов в 11 Маргарита проснулась. Увидев меня на ногах, оглянулась кругом и воскликнула. «Ты уже уходишь?» «Нет», — сказал я, взяв ее за руку. «Я хотел дать тебе поспать. Еще рано. Ты когда поедешь в Париж?» «В 4 часа». «Так рано. А до тех пор ты останешься со мной?» «Конечно, как всегда». «Какое счастье! Будем завтракать?» Продолжала она с рассеянным видом. «Как хочешь. А потом ты будешь меня целовать до самого отъезда. Да, и я постараюсь вернуться как можно раньше». «Ты вернешься?» Спросила она, странно посмотрев на меня. «Конечно. Да-да. Ты вернешься вечером. Я буду тебя дожидаться, как всегда, и ты меня не разлюбишь, и мы будем все так же счастливы». Все это она говорила прерывающимся голосом. Ее угнетала все время какая-то тяжелая мысль, и я каждую минуту боялся, что она потеряет сознание. «Послушай», — сказал я, — «ты больна. Я не могу тебя оставить в таком состоянии. Я напишу отцу, чтобы он меня не ждал». «Нет, нет!» — воскликнула она внезапно. «Не делай этого! Твой отец скажет, что я помешала тебе пойти к нему, когда он вызвал тебя! Нет, нет, ты должен пойти, ты должен! Я вовсе не больна, я чувствую себя прекрасно. Мне приснился дурной сон, и поэтому я проснулась в дурном настроении». С этой минуты Маргарита старалась казаться веселой. Она не плакала. Когда наступил час моего отъезда, я поцеловал ее и спросил, не хочет ли она проводить меня до станции. Я надеялся, что прогулка ее рассеет, и пребывание на воздухе будет ей полезно. Да кроме того, мне хотелось подольше побыть с ней. Она согласилась, взяла пальто и пошла вместе с Наниной, чтобы не возвращаться одной. Я несколько раз хотел вернуться с ней вместе домой. Но я надеялся скоро вернуться, боялся снова рассердить отца и сел в поезд. «До вечера», — сказал я Маргарите, прощаясь с ней. Она ничего не ответила. Уже раньше она один раз мне ничего не ответила на подобную фразу, и вы помните, граф Г. провел у нее ночь. Но это время было так далеко в прошлом, что оно как бы стерлось в моей памяти, и теперь я меньше всего боялся, что Маргарита меня обманет. Приехав в Париж, я побежал к Прюданс и хотел ее попросить поехать к Маргарите, надеясь на ее болтливость и живость характера. Я вошел без доклада и застал Прюданс за туалетом. «А?» — сказала она озабоченным голосом. «Маргарита тоже с вами?» «Нет». «Как она себя чувствует?» «Она нездорова». «Она не приедет?» «Разве она должна была приехать?» Мадам Дювернуа покраснела и ответила мне несколько смущенно. Я хотела знать, не приедет ли и она, раз вы приехали в Париж. Нет. Я смотрел на Прюданс. Она опустила глаза, и на ее лице я читал опасение, что мой визит затянется слишком долго. Я хотел вас попросить, Прюданс, если вы свободны, поехать сегодня вечером к Маргарите. Вы поболтаете с ней и можете там переночевать. Я ее никогда не видел в таком состоянии, как сегодня, и боюсь, что она заболеет. «Я должна обедать в городе», — ответила Прюданс, — «и не сумею вечером повидаться с Маргаритой, но завтра я ее повидаю». Я простился с мадам Дювернуа, которая, на мой взгляд, была почти так же озабочена, как и Маргарита, и отправился к отцу, который внимательно на меня посмотрел. Он протянул мне руку. «Ваши два визита, Арман, меня обрадовали», — сказал он. «Они мне позволяют надеяться, что вы так же одумались, как и я». «Могу я узнать, батюшка, каким результатом вы пришли?» «Я слишком преувеличивал значение полученных мной сведений и решил быть менее строгим с тобой». «Что вы говорите, батюшка?» — воскликнул я радостно. «Я говорю, мой дорогой сын, что каждый молодой человек должен иметь любовницу, и что по полученным мной новым сведениям я очень доволен, что ты любовник мадмуазель Готье». «Батюшка, как я счастлив!» Мы поговорили еще несколько минут, а потом сели за стол. За обедом отец все время был очень мил. Я торопился вернуться в Бужеваль, чтобы рассказать Маргарите об этой счастливой перемене. Каждую минуту я смотрел на часы. — Ты смотришь на часы, — сказал отец, — торопишься меня покинуть. Ах, молодые люди, вы всегда жертвуете искренними привязанностями, привязанностям сомнительным. «Не говорите так, батюшка. Маргарита меня любит, я в этом уверен». Отец не ответил. Неизвестно было, верит он или не верит. Он очень настаивал, чтобы я провел вечер с ним и остался у него ночевать. Но я ему сказал, что Маргарита нездорова, и просил позволения пораньше поехать к ней, обещав ему вернуться на другой день. Была хорошая погода, и он хотел меня проводить до вокзала. Никогда еще я не был так счастлив. Будущее представлялось мне таким, о каком я давно уже мечтал. Я любил отца больше, чем раньше. Когда я совсем собрался уходить, он в последний раз просил меня остаться, и я отказался. — Так ты ее очень любишь? — спросил он. — Безумно. — Ну так иди. И провел рукой по лбу, как бы прогоняя надоедливую мысль, потом открыл рот и хотел мне что-то сказать, но вместо этого пожал мне руку и быстро ушел со словами: «Итак, до завтра».